Глава 7. Андрей медленно ехал по скользкой дороге. Ему пришлось задержаться на одной из строек в прибрежной зоне, но о своем несвоевременном возвращении он ни капли не жалел. Ведь благодаря этому ему удалось провести потрясающую ночь в номере одинокой состоятельной дамочки из Адыгеи. Андрей довольно зевнул, от приятных воспоминаний его потянуло в сон. Женщины иногда бывают так доверчивы. Отпусти их в отпуск без второй половины, и они вытворяют в постели такое, что даже не приснится обычному холостому мужчине, – заулыбался он. Дождь недавно закончился, сквозь тучи пару раз выглядывало солнце, но ему казалось, что от палящих мокрую трассу лучей только еще сильнее пачкалась его любимая машина. И цвет под названием коричнево-перламутровый металлик никак не оправдывал себя в этой ситуации. Последний рабочий день обещал быть коротким, а если учитывать, что Андрей доберется до главного управления строительной компании не раньше, чем к полудню, то его и вовсе может не быть. Отец возится с московским партнером, ему будет не до своих обычных придирок, так что можно будет вздремнуть у себя в кабинете, а затем спокойно отправиться домой. Заметив, что место для парковки машины его отца пустует, Андрей радостно присвистнул и поднялся к себе. Вскоре к нему в кабинет ввалился Марк. Андрей не преминул вальяжно развалиться в своем кресле и смерил юриста оценивающим взглядом. «Ну что тебя на этот раз не устраивает?» – с видом исполнителя любых желаний произнес он. «Фу, да этот Антон Владимирович достал уже. Отвези его туда, отвези его сюда. Я что, бесплатное такси нашей компании?» – подошел к кулеру Марк. Набрал в пластиковый стаканчик холодной воды и жадно выпил. «Подойди к отцу, он оплатит тебе расходы», – пожал плечами управляющий. Ему и самому не очень нравился этот партнер из столицы. Главным образом потому, что тот был очень состоятельным, уверенным в себе мужчиной. На фоне Антона Владимировича Андрей и Марк выглядели мальчишками, и это не могло не задевать их обоих. Но сейчас Андрею было все равно, что там надумал себе богатенький москвич, и как это будут расхлебывать его дорогой папочка и юрист. «Дело не в деньгах, Андрей», – возмутился Марк. «Дело в его отношении к нам. Он считает, что ему здесь все дозволено. Знаешь, как он на наших девчонок из дизайнерского отдела смотрит? Ну, поиграет с ним Марта Сергеевна в томную женщину, сходит пару раз в ресторан. И что? Андрею меньше всего на свете хотелось обсуждать проблемы других отделов, возникающих из-за Антона Владимировича». «Марта Сергеевна? Черта с два!» – скричал Марк. «Он с нашей новенькой Леры глаз не сводит. Букет роз ей сегодня отвез, конфеты самые дорогие выбрал. А видел бы ты, каким взглядом он на нее смотрел». «С Лерой?» Почему-то у Андрея что-то гулко ёкнуло и опустилось. «Решил вспомнить молодость? Он не считает себя старым, понимаешь? Распустил перья, как павлин, и сыплет комплиментами туда-сюда. Я стою в двери, сверлю взглядом Соколовскую, мол, приступай к работе, а то твоего ассистента сейчас похитят. И поминай, как звали». «А Соколовская что же?» «Да ничего. Разводит руками и пожимает плечами. Я, конечно, понимаю, что нас с тобой это не касается, но Лера ведь в нашей компании работает», – продолжал возмущаться Марк. «И ей самой такое положение вещей не очень нравится. Но что она может сделать, если от Антона Владимировича многое зависит? Скорее бы он уехал отсюда». Андрей нахмурился и ничего не ответил. По дороге домой он снова и снова размышлял над словами Марка. Самое обидное было в том, что тягаться с Антоном Владимировичем даже ему, сыну Льва Константиновича Сотникова, было не по силам. А новенькая Лера – это вообще отдельная песня. Он откровенно восхищался ею и даже иногда подумывал уговорить отца перевести отдел интерьера в главное управление. По официальной версии, для удобства Антона Владимировича, а на самом деле потому, что так можно будет общаться с симпатичной новенькой намного чаще. Но после сегодняшних событий об этом не может быть и речи. Лера, может, и уверенно держится в их компании, но он точно знает, что за ней никто не стоит. Она беззащитна, и если Андреевна в свое время смогла дать понять, что ее лучше не задевать, то с Антоном Владимировичем такой номер не пройдет. Ее просто вышибут из компании, и все. Андрей устало вздохнул и припарковался возле одной из многоэтажек. Ладно, бог с ней, с этой новенькой. Ему сейчас некогда об этом думать. До ночи еще надо успеть заехать к отцу и обсудить возникшие проблемы. Он поднялся на лифте на 6-й этаж и достал ключи от квартиры. Быстро справился с двойным замком и оказался в прихожей. Как же хорошо после 2 дней отсутствия оказаться дома. Правду говорят, что дома и стены лечат. Хотя от его болезни в мире еще не придумали лекарства, криво усмехнулся Андрей. Сбросил обувь, стянул с себя ветровку и прошел в просторный холл, из которого наверх уходила деревянная лакированная лестница. Над ней висел портрет матери. Мастер нарисовал ее почти во весь рост, в милом персиковом платье на фоне заката. Это было в годы застоя, когда в семье Андрея не знали, куда девать деньги. В то время мать еще держала себя в руках, отец процветал на должности мэра, а тетя Софья вовсю приторговывала вином в своем погребке на центральном рынке. Андрей скользнул взглядом по портрету, задержался на мгновение на зеленых глазах и развивающихся волосах пшеничного оттенка, на персиковом платье и угрюмо отвел глаза. Смириться с судьбой матери он не мог до сих пор. Она причинила ему столько боли своими увлечениями, сколько не вынести без следа. Вот и Андрей после ее смерти не пускал в свое сердце женщин. Развлекался? Да. Встречался. Чаще на их территории или в отеле. Так проще. Но никогда не переступал той опасной черты, за которой ему могли причинить душевную боль. А в последний год его эмоциональное состояние резко ухудшилось. Настолько, что он вернулся сюда, в квартиру матери, в это проклятое место, из которого они с отцом бежали, как трусливые зайцы после ее похорон. Лев Константинович был против, но Андрей все равно вернулся домой. К себе домой, в эту проклятую всеми двухуровневую квартиру, и здесь на некоторое время ему удавалось обрести душевный покой. Но избавиться от гнетущего чувства вины перед матерью не получалось. Ее можно было спасти. Если бы отец уделял ей немного больше внимания, ее могли бы вылечить от наркомании. Но ему она была не нужна, а когда все произошло, поздно было что-то менять. Андрей взглянул на часы. 5:30. Он включил душ и с удовольствием встал под горячие струи, продолжая перебирать в памяти проблемы, возникшие на одной из строек. Заказчик был из местных, пансионат достался ему в наследство, и изначально он планировал снести старое здание и на его месте возвести новое, отвечающее последнему слову техники. По проекту даже успели снести правое крыло и завезли стройматериалы. Но у заказчика вдруг волшебным образом закончились деньги. Банки категорически отказались выдавать кредит, и теперь стройка остановилась. Пансионат весь туристический сезон работал себе в убыток, отдыхающие не спешили останавливаться в старом здании, расположенном в 30 километрах от города. И даже наличие собственного потрясающего пляжа не спасало положение вещей. «Ну хочешь, продам тебе этот проклятый пансионат за бесценок!» – в отчаянии кричал разорившийся наследник Андрею. «На машину твою поменяю и еще 2 миллиона в придачу. По рукам?» «Совсем с катушек съехал?» – с презрением фыркал Андрей и сокрушался, что не захватил с собой Марка. «Зачем мне твой старый хлам? Лучше оплати неустойку. Нашим сотрудникам тоже зарплаты платить надо, а сезон уже почти закончился. Здесь не Сочи, где круглый год отдыхающих ждут. Нечем мне платить. Вот что хочешь, то и делай со мной», – бил в грудь себя заказчик. Андрей насухо вытерся большим махровым полотенцем, накинул на себя халат и вышел из ванной комнаты. Миновав небольшую гардеробную, оказался в просторной кухне-столовой. Щелкнул пультом. Телевизор отреагировал мгновенно, экран ожил. Загрузив капсулу кофе в кофемашину, Андрей снова задумался о должнике и старом пансионате. Вот что бывает, когда прибыльные объекты недвижимости попадают в руки не тем людям. Жаль пансионат, жаль его сотрудников, много лет работавших одной сплоченной командой. В лучшем случае они получат расчет, а в худшем просто окажутся на улице под Новый год. В доме отца все было как обычно. «Андрюша!» – вылетела ему навстречу сестра. Ее густые темные волосы беспорядочными волнами рассыпались по плечам, а пижама с котятами на груди была перепачкана красками. «Тебя так долго не было. Почему ты не ночевал у нас?» «У меня были дела в прибрежной зоне. А ты что же, пижаму с самого утра не снимала?» С улыбкой потрепал девочку по волосам Андрей. «Не снимала. Сегодня я в школу не ходила. Горло болит. Вот я весь день в пижаме и брожу», — сознанием дела пояснила Катя. «Я маме скажу, что ты приехал. Она на ужин мясо в духовке запекает. Ты как раз к столу поспел». «А отец дома?» – сбрасывая обувь, поинтересовался Андрей у сестры. «Дома. У себя в кабинете. Что-то там пишет». Лев Константинович хмурился. Рассказ сына ему был не по душе. Терять прибыль по окончанию сезона было очень невыгодно, а покрывать убытки из собственного кармана он не планировал. Отнять бы у него этот пансионат к чертовой матери, пустить с молотка и пускай себе идет по миру, бурчал он, глотая горячий чай из кружки. Пап, но там же и другие люди есть. На что они жить будут, если мы начнем судиться с владельцем? И мы не настолько много туда вложили, чтобы ввязываться в тяжбы. Немного? А у тебя есть свободная сумма, чтобы покрыть убытки? Правильно, нет. А что будет с другими людьми? Да плевать мне на это. Гостиниц вокруг полно, поищут новую работу. Так сезон же закончен. Андрюша, благими намерениями дорога в ад вымощена. Ты их пожалеешь, они тебе вслед плюнут и не поморщатся. В общем, в понедельник скажешь Марку, чтоб готовил документы в суд. От разговора с отцом у Андрея разболелась голова. У него всегда болела голова, если в душе он был не согласен со своим родителем. Но доказать что-то всесильному Льву Константиновичу, равно как и Антону Владимировичу, было практически невозможно. И порой Андрея это жутко раздражало. Хотелось сбросить с себя весь этот непробиваемый маразматический воз и начать новую жизнь. Без обвинений в свой адрес со стороны старшего поколения. Но для таких резких перемен был нужен очень мощный катализатор. Обычных неприятных впечатлений от совместной работы для этого было как-то маловато. Андрей вышел во двор и отвязал лорда. Пес всю неделю ждал прогулки с хозяином и теперь с нетерпением прыгал вокруг него. «Нет-нет, гулять мы пойдем завтра», – устало отмахнулся Андрей от щенка. Овчарка повизгивала, ее глаза были исполнены печали. Надо же, Андрей не знал, что животные тоже могут испытывать эмоции. «Ладно», – сдался он. Сейчас возьму поводок и погуляем. Благо, погода начала налаживаться, с моря не дует ветер. По дороге к центральному пляжу Андрею не встретилось ни одного человека. Собака радостно носилась вокруг него, ее ни капли не огорчала пустота на улицах. Вот художественная лавка. Хорошо, что хозяин убрал со ступеней все свои творения, иначе пришлось бы оттаскивать лорда силой. Колокольчики на двери жалобно звякнули, и надо же, в проходе появилась Лера. Пес помчался к ней со всех ног. «Ох, собачка!» – растерянно отодвинулась девушка. «Лера, привет!» – почему-то несказанно обрадовался случайной встрече Андрей. «Здравствуйте, Андрей Львович!» Она слегка побледнела и, судя по всему, не радовалась встрече так, как он. «Что, мы снова на «вы»?» – расстроился Андрей. «А я уже думал, лед тронулся, и мы можем дружить». «Наверное, это была ошибкой с моей стороны», – робко призналась Лера. «Я так обрадовалась тот вечер, что в машине оказались вы, что позволила себе слишком вольно себя вести». «Лера, какая муха тебя сегодня укусила?» – с усмешкой посмотрела на нее. «Я хочу, чтобы у нас были приятельские отношения, только и всего. А ты придумываешь, бог знает что». «Правда?» – в ее голосе сквозило недоверие. «Ну, конечно. Хочешь с нами прогуляться по пляжу?» «Если недолго, то можно», – нехотя согласилась она. Отряхнула джинсы, плотнее застегнула свою ветровку цвета хаки и спустилась по ступеням. На пляже тоже было пустынно. Море будто замерло. Казалось, застыло до следующего сезона. Лера на некоторое время забылась и увлеченно играла с лордом. Андрей украдкой взглянул в ее сторону и вздохнул. В такие моменты она казалась ему самой потрясающей на свете. А главное, напоминало ему о чем-то давно забытом, родном. Только вот о чем, вспомнить Андрею никак не удавалось. «Что нового в главном управлении?» – громко прокричала Лера, прервав ход его мыслей, и подала лорду сухую палку, выброшенную на берег штормом. «Ничего хорошего!» – усмехнулся Андрей и поднял с земли небольшой плоский камень. Прицелился и запустил его в воду. Камень запрыгал по застывшей глади. «Сегодня разорившийся наследник гостиницы предлагал мне поменять его помещение на мою машину». «И ты согласился?» – с интересом повернулась к нему она. «Да зачем мне его пансионат с прогнившими стенами? Своих проблем на работе, что ли, мало?» «А что, в том месте все настолько плохо, что не стоит даже тех денег, что можно выручить за машину?» – вырвала Лера палку из пасти лорда. «Там есть потрясающий собственный пляж, но инфраструктура совершенно не развита. Отдыхающих это не привлекает», – равнодушно пожал плечами Андрей. Если вложить деньги в ремонт, подправить интерьер и дать рекламу, такое место может получить свой второй шанс». «Ты говоришь о том, чего даже не видела», – рассмеялся Андрей. «К тому же в понедельник мы будем готовить документы в суд». «Судиться с владельцем из-за долгов? Не проще ли выкупить у него гостиницу за бесценок и попытаться извлечь из нее прибыль?» «Лера, ты сейчас смеешься надо мной?» – не выдержал управляющий. «Наша компания не реставрирует прогнившие здания. Мы строим новые, и я ни за что не отдам свою машину». «Можно предложить этот проект твоему отцу, попросить в долг недостающую сумму, и в будущем он еще получит прибыль». «Хорошо. А кто будет заниматься восстановлением?» «Я могу создать проект, но сначала надо посмотреть на это место». «Ага. Будешь работать бесплатно и по ночам». «Если меня место вдохновит, с удовольствием», – в ее глазах мелькнул вызов. «Мне надоело лепить бесполезные интерьеры для капризного Антона Владимировича». «Тебя так задело, что он принес цветы?» Андрей нащупал еще один плоский камень и снова пустил его по воде. «Это были не просто цветы. Розы алого цвета». «Алый цвет – это прозрачный намек, понимаешь?» Лера расстроенно присела рядом с ним на корточки. «А я не люблю намеков». «Вообще-то мой опыт подсказывает, что женщины любят, когда им оказывают знаки внимания», – ободряюще улыбнулся ей управляющий. «Антон Владимирович заметил твою привлекательность, только и всего. Моя внешность всегда приносила мне одни неприятности. Почему-то мужчины сразу хотят меня заполучить, всю и без остатка. Им совершенно неинтересно мое мнение», – вздохнула Лера и с тоской проследила за прыгающим по воде камнем. «Поэтому ты решил уйти в глухую оборону и больше не строить отношений», – догадался Андрей. «Да. Того, что я пережила накануне приезда сюда, мне хватит на всю оставшуюся жизнь». «Твой муж так плохо к тебе относился?» «Он бил меня. Однажды я даже попала в больницу, но все равно вернулась к нему. И знаешь почему? Потому что мне нравилась моя новенькая машина, нравились дорогие наряды и украшения». «Но больше этого не повторится никогда!» Лера резко поднялась с земли и принялась отряхивать невидимую пыль с джинсов. Андрей моргнул. Ему не верилось, что такую красивую и хрупкую женщину можно бить. «Нет, ссоры, конечно, случаются у всех. Бьется посуда, из уст вылетают обидные слова. Но намеренно унижать с помощью физической силы того, кто слабее тебя, это как-то бесчеловечно». «Ты действительно хочешь посмотреть на пансионат?» – желая как можно скорее сменить тему разговора, спросил он. «Мне было бы интересно», – оживилась Лера. «Когда ты начал рассказывать про это место, мне на мгновение почудилось, что оно тебе не совсем безразлично». «Ладно», – согласился Андрей. «Если тебе больше нечем заняться и хочется урезать ночной отдых, можем завтра с утра прокатиться туда». «Но до того момента, как ты сама убедишься, что это место не стоит твоих стараний, никаких планов не строить. Хорошо?» «Хорошо. Тогда завтра придется рано встать. Я заеду за тобой в 8». «Отлично. Я всегда рано встаю», – пожала плечами она и вернулась к своей игре с собакой. Темнота неумолимо надвигалась на побережье, и прогулку пришлось завершить. Проводив Леру до самого дома, Андрей вместе с собакой отправился к отцу. А там еще долго размышлял над тем, что почудилось ему на пляже. Что такого очень знакомого лично для него в этой новенькой Лере? Но как ни старался он сложить воедино свои ощущения, ответа все не было.